Глава 9. Влюбленные ведьм не умеют выпиливать лобзиками дыры в потолках, для чего бывает полезен сок одуванчиков. «Послушай, Антонелла, я уже не ведьма, а обыкновенная женщина, и ничто человеческое мне не чуждо, особенно женские слабости. Поэтому я так же боюсь провального места, как и все, понимаешь?» «И что? Ты тоже можешь провалиться?» – удивился бравый капитан. «А как же я? Я хочу быть с тобой». «Где-то здесь. Держи меня за руку, а я попробую сейчас наступить передним колесом». «А-а-а!» Это прозвучало женским голосом. «О-о-о!» Это уже мужественным басом. «А-а-а!» А это уже хором, вернее, дуэтом. Оба влюбленных упали в логово. Заорали дети Федотовы. Это детскими голосами. «К нам, кажется, гости», – объявил доктор. Он не заорал, так как уже дал себе твердое слово эмигрировать в Тарабарию при первой же возможности, и никакие невзгоды не могли поколебать его решение. В свете докторского шприца-фонарика стояли бравый капитан и Бибирёва. «Знакомьтесь», – представил капитан всем Бибирёву. «Хозяйка темной норы Бибирёва – бывшая Бибирюлиха». «Очень приятно, стетоскоп Клестерович, доктор». «Бибирюлиха не такая, она злая и страшная». Не поверили дети Сашка и Машка. «И с усами!» «А действительно, чем вы докажете, что вы Бибирюлиха?» – спросил доктор. «Чем вы докажете, что это логово ваше? Например, вы знаете, где тут туалет?» «Потяните за ручку этого горшка», – показала Бибирёва. «Ну, я не могу в горшок, да еще и при дамах. Да еще и при детях. А вы потяните, двери откроются. Это не горшок, а дверь в туалет в форме половинки горшка. Такой уж у меня дизайн», — устало сказала Бибирёва и присела на телевизор. «Ты знаешь, Антонелла, отсюда нам не выбраться». «Но почему?» «Место заколдовано, а расколдовываться я не умею. Я уже не ведьма». «Это для вас не оправдание», — появился из-за горшка доктор. «Умели заколдовывать, умейте и расколдовывать. Например, я как врач предписал бы вам опять стать ведьмой. Вот вам рецепт, выписываю своим почерком». «Выть ведьмой 3 раза в день должно помочь». «Во-первых, выть мне совсем не хочется, так как я только что заново влюбилась. А во-вторых, не мне рецепт нужен, а вам, чтобы начать меня заново дразнить. Рыжая, рыжая, ведьма, ведьма». «Очень хорошо, давайте будем дразнить, нас тут много. Ну, дети, дружно. Ведьма, ведьма, шайбу, пху!» «Итак, 10 лет, доктор». «Ну, знаете, за 10 лет моя зеленая таблетка исчерпает срок годности и может не помочь бабушке. Ищите выход и немедленно, а не то я вам такой укол сделаю фонариком. Или я буду жаловаться тарабарскому королю». «Послушай», – сказал бравый капитан Бибирёвой, – «у тебя ведь есть чудесная пила СП-2014. Дай-ка мне ее!» Он встал на телевизор и стал выпиливать дыру в потолке. Когда-то бравый капитан, чтобы скоротать вахту на главной кнопке, другой рукой свободной брал уроки выпиливания у боцмана. Но там была тонкая фанера и острый лобзик. А здесь чудесная пила, хоть и похожа была на лобзик, но сделала несколько движений, затупилась и застряла. «Ее надо смазать», – засуетился стетоскоп Клестерович. «Чем вы, любезные, обычно ее мазали?» «Кровью», – ответила Биберева. И все отшатнулись. «Да не бойтесь, я пошутила. Чем угодно, хоть соком одуванчиков».